Гроссман и еще 5 человек. Поднимают очень рано. Сделать нужно много, а в сутках всего 24 часа. Поет горн. Из палаток вылетают обнаженные до пояса парни и со свистом, с гиком, со смехом бегут к реке. Вода, зеркало, миг, и зеркало вдребезги. С берега слышится хриплый крик Маршанского. «Ну, хватит, я сам!» Он не решается сойти в свежую воду, его хватают за руки и за ноги, раскачивают и бросают в реку. Визг, крики, брызги фонтанами. «Вы посмотрите на Штукина! Просто дельфин!» Слышится команда «Выходить! На завтрак становись!» А после столовой «Третий на топографию становись!» «Пятый на тактику становись!» «Восьмой на парашютное становись!» Взводы запевают каждый свою песню. «Эх, махорочка, махорка, породнились мы с тобой!» Это 6-й. «Выходила на берег Катюша, на высокий наберег крутой!» Это 9-й. «Софочка, София Павловна, София Павловна, где вы теперь?» Это 5-й. Лагерь оживил парней. Приятно после казармы, душных аудиторий, экзаменационного аврала, дышать свежим воздухом, слушать пение птиц, смотреть на траву, на цветы, на листья берез. Практика нравится. Глава 26. Вначале десантники занимались по общей программе, подчинялись общему распорядку. Потом им предложили сдать зачеты досрочно и выделили в отдельный усиленный взвод, который стал заниматься по своему расписанию. Парни уставали так, что валились на нары, едва сдернув сапоги. Но, возвращаясь с занятий в сумерках, с гордостью печатали шаг, распевая сочиненную кем-то песню. «Десантники, десантники, над нами синий купол, а там внизу вращается земля». И вот наступил ответственный день — прыжки с самолета. Отдельный взвод построили у кромки летного поля, в сторонке горой парашюты, похожие на рюкзаки туристов. Инструктор с укладчиками-сержантами проверил укладку парашютов. Парни в строю негромко переговаривались. «Не трусишь?» «Морша!» — поинтересовался Гроссман, подталкивая Маршанского плечом. «Вообще-то да», — признался Маршанский, — «но сознание подсказывает, трусить не должно». «Смотри, чтобы во время прыжков сознание в пятки не ушло», — заметил, не оборачиваясь, Мохов. Сафронов взглянул на него и удивился. «Мохов сегодня бледный? Таким он никогда еще не видел своего командира взвода». Хотел Сафронов спросить, что с ним, но сдержался. Он и сам ощущал холодок в груди. Инструктор, закончив проверку укладки парашютов, подошел к строю, улыбнулся уголками рта. «Значит так», — еще раз повторил он то, о чем говорил на занятиях. «Прыгаем с высоты 800 метров, можно с полуавтоматом, так спокойнее. Но мы лично прыгаем без полуавтомата. Риск есть, но зато полное приближение к боевым условиям. Там полуавтоматов нет, поскольку их еще маловато». Он прошелся вдоль строя. «Так кто же, орлы, начнет?» Строй молчал. «Что ж вы?» — рассмеялся инструктор. И тут раздался хриплый до неузнаваемости голос Мохова. «Разрешите прыгать первым». Сафронов вскинул голову и увидел необычно бледное лицо Мохова. «Боится», но тут же подумал. «А я ж не решился выйти вперед. Вероятно, со стороны я выгляжу не лучше». К Мохову подошел инструктор. «Ну-ну», — одобрил он, — «от начала все зависит». «Не подведу», — ответил Мохов. Сержант принес парашют. Мохов, надевая его, никак не мог застегнуть крючок на поперечной лямке. «Помогите», — сказал инструктор. Сержант хотел помочь, но Мохов сорвал лямку, произнес хрипловато: «Отказываюсь от полуавтомата». Инструктор настороженно повел бровями, но было заметно доволен. «Он у нас фронтовик, уже воевал», — дернуло за язык Маршанского. «Не надо», — Не разрешайте ему прыгать.